Глава 229. Когда черный шар упал в центре восточной равнины, чтобы рассеять силу бессмертия, войска трехсторонней экспедиции начали сражаться с ослабленными войсками бессмертных, и Оливер в одиночку победил костяного дракона. Ян вошел в пространство дракона. В этом фиолетовом измерении Фран Пейдж был запечатан. Это был третий раз, когда он попал сюда из мира людей. И была большая вероятность, что он может стать последним. «Ты пришел!» Разис Радженду пришел приветствовать Яна, и, конечно же, не только ради него. От Архака наблюдатель также вернулся, следуя за Яном. Те, кто мог противостоять Франу Пейджу, теперь были собраны вместе. «Времени не так много. Давайте оставим приветствие на потом и приступим к выполнению плана». Хотя ответ Яна был холодным, он не был настолько неправ. Времени действовать было мало. На восточных равнинах может случиться что-то непредвиденное. Метафизическая форма Франа сразу же заметит это. Им нужно было действовать. «Я понимаю. Можешь поприветствовать меня позже». Ян был раздражен снисходительным тоном Редзиса Радженду. Он проигнорировал его. Высокомерие драконов было характерной чертой, которую часто использовали даже в детских книжках. Даже драконы не настолько надежны. Редзис Радженду произнес вдруг нечто неожиданное, когда недовольство и стереотипные мысли Яна дошли до него. «Однако у меня есть что подарить тебе, Ян Пейдж, как символ крепкого союза и за успех этого плана. Поскольку у меня нет других намерений, пожалуйста, примите это как таковое». С этими словами что-то медленно упало перед Яном. На него было наложено заклинание, замедляющее падение, и Ян увидел сферу размером меньше детского кулачка. «Что это?» «Это сердце дракона». «Сердце дракона?» «Оно было создано из моего сердца, и молодые драконы здесь употребляют его сразу после рождения». «Почему ты даешь мне это?» «Это странно. Я слышал, что вы, люди, отчаянно хотите заполучить это драконье сердце, даже если не едите его напрямую». Вождь драконов говорил, что сфера была настоящим сердцем живого дракона, а не подделкой, использованной в качестве основы для дирижабля. «Хотя несколько лет назад я бы встал на колени. Сейчас я не нахожу в нем особенного смысла». Слова Яна были правдивы, поскольку он отчаянно желал получить сферу во время своего роста сразу после возвращения времени. Однако теперь все было иначе. Проглотив сердце дракона, он не смог бы ничего изменить в данный момент. «Или в этом сердце дракона есть что-то особенное? Могу ли я сделать вдох или...» «Это подарок союзнику, не имеющий никакой другой силы или значения». «Значит, теперь от него мало толку?» Ян схватил сердце дракона, которое упало ему в руку, и оно казалось тяжелее, чем оказалось. «Как ты и сказал, это был подарок». Он не стал его глотать, но, возможно, оно еще пригодится. Ян положил его в карман своего плаща. «Спасибо за подарок». Возможно, Резис Радженду хотел, чтобы Ян съел его, и он выглядел несколько разочарованным. Возможно, есть какие-то следы того веселья 1000 лет назад, которые Ян видел в хранилище памяти. «Хорошо. Вы нашли способ развеять бессмертие Франа Пейджа?» «Конечно». В ответ на вопрос Резиса Радженду Ян протянул флакон. Он был сделан Дугласом после поглощения сущности Байона и был ключом к рассеиванию бессмертия Франа Пейджа. «Он имеет схожую ауру с жидкостью, которую отправляет в сокровищницу времени». «Возможно, так оно и есть». «Объясните же далее, что вы собираетесь делать с этим?» «На самом деле метод очень прост». Ян снял крышку с зелья, и из флакона вырвался фантастический аромат. «Я должен заставить его это выпить». «Заставить его?» «Да, непосредственно Франа Пейджа. Если это удастся, я войду в мир разума Франа Пейджа, и моя метафизическая форма войдет. Я нанесу удар по этому парню, любящему метафизику». «И?» «Я собираюсь удалить все вещи, которые удерживают Франа Пейджа бессмертным там». «Вы хотите сказать что-то, что делает Франа Пейджа бессмертным, скрытое в его мире разума?» «Вы быстро понимаете». «Вы уверены?» «Да». То, что сказал Ян, конкретно описывало метод, поскольку он действительно был прост. «Несложно, не так ли?» Склянка, которая вела в этот мир разума, была амбициозной работой Дугласа и совсем необычной. В то время как на пользователя оказывалось воздействие после проглатывания, этот флакон включал в себя метафизическую форму Яна во время приготовления. Таким образом, метафизическая форма Яна вошла бы в мир мысли Франа, когда Фран выпил бы зелье. «Это действительно...» Черный дракон вздохнул, прислушавшись. Возможно, он и хотел бы надеть на кота колокольчик, но... Примечание. Надеть на кота колокольчик. Легко сказать. Что-то, что должно быть сделано, но это не значит, что это легко сделать на самом деле.